В полдень, присев на несколько минут в тени на берегу ручья, Андрей съел кусок консервированной колбасы с ломтем черного хлеба, напился, обмыл лицо и, перемотав портянки, продолжал поиски. О минах он не забывал ни минуту, но попались они ему только в одном месте — у развилки лесных дорог. Он на расстоянии заметил пятно высохшей пожелтелой травы размером с большой носовой платок. Подойдя, привычно лег рядом, снял дерн, осторожно разрыл землю, пошарил пальцами по бокам ямки и внизу, минуты две спустя, шпрингмина, обыкновенная немецкая противопехотка С-34, лишенная взрывателя, вывинченного Андреем, валялась за кустом. Он прошел не более 20 метров, когда увидел впереди на зеленом фоне травы такое же желтое пятно. Во вчерашнем инструктаже он ничуть не нуждался. В полку на Смоленщине, Витебщине ему довелось разрядить сотни, а может, тысячи таких мин с взрывателями нажимного и натяжного действия, обычных и со всякими сюрпризами. Он мог обезвреживать их в темноте с закрытыми глазами и делал это теперь, после 8 часов безрезультатного хождения по лесу, с чувством заметного удовлетворения. Он разряжал 4-ю, когда подумал, к чему все это, зачем. Если там, на передовой, снятые мины были показателем боевой деятельности взвода и его самого как командира, то здесь они никого не интересовали, поскольку не имели отношения к делу, к разыскиваемой рации и агентам. Они были всего лишь особенностью местности, где велись поиски. И, подумав об этом, он не стал более терять на них время и последние две просто обозначил вешками, а разряжать не стал. И снова шагал, упорно двигая ногами в густой лопушистой траве. Пробираясь целиком, поминутно отклонял руками ветки, обрывал разгоряченным лицом паутину, пролезал под нижними сучьями, стремясь ничего не пропустить, беспрестанно вертел головой, отчего болезненно ныла шея. Ставший необычайно тяжелым пистолет оттягивал карман и растирал ляжку. Взмокшие потом гимнастерка и шаровары липли к телу, жаром горели в сапогах натружные ноги. Ему, как и его товарищам, неделями приходилось спать по 4-5 часов в сутки. Постоянное недосыпание изнуряло даже двужильного Таманцева. Андрей же подчас прямо-таки валился с ног. И сейчас он находился в том гадком состоянии, когда хочется только спать. Упасть в любом месте и спать, спать и спать. С трудом превозмогая себя, спотыкаясь усталыми ногами об обнажившиеся кое-где корни, он настойчиво шагал, так похожими одна на другую с заросшими тропинками. Часть 6. Старший группы, капитан Алехин, Павел Васильевич. Первый день ничего по существу не дал. Кроме Шиловичей, я побывал еще в Каменке и в Новоселках, деревнях, прилегающих к Шиловичскому лесу, с противоположной стороны, и на 20 окрестных хуторов. Те, кого мы искали, навряд ли находились в лесу. Представлялось вероятным, что вчера или позавчера они проникли туда, после передачи, не теряя времени, тотчас скрылись. Естественно, было полагать, что на подступах к лесу их кто-нибудь видел.